Нигерийский национальный комитет по изучению коммерсионизма кимчинеризма 20 июля выставил на своем сайте статью, где резкой критике подвергается Свора Пакунхе, выступающая за противоборство с соотечественниками. В статье подчеркивается, на саммите Азия-Европа, проходившем недавно в Монголии, Пакунхе, высказывая какую-то денуклеаризацию Северной Кореи, выпрашивала исполнение санкционных мер.